«Мой лорд, я уверен, что с тем ингредиентом, который вы мне дали, зелье сработает», — сухо отчитался Северус. «Я опробовал его на мышах, и они исчезли». «Время, Северус, в какое время ты отправил мышей? Это еще предстоит выяснить, мой лорд, но зелье работает», — ровно сказал Снейп. «Полагаю, что не обязательно пробовать на людях». «Снейп», — оборвал темный лорд. Его змеиные ноздри раздулись, в раздражительности ему не было равных. «Если зелье действует на животных, это не значит, что оно приемлемо для людей. Тебе ли не знать это?» Люциус заметил, как дрогнули губы Северуса, непозволительное для него проявление эмоций. «Да, мой лорд, я полностью с вами согласен, но оно еще требует доработок. Я уверен, что нужно время для изучения его свойств, прежде чем мы снова попытаемся отправить кого-то в прошлое». Северус мысленно корил себя за несдержанность. Вот он уже попытался вмешаться в ход истории. Он прекрасно понимал, что не стоит перечить темному лорду и не хотел вернуться в Хогвартс истерзанным его мощными круциатусами, но он просто не мог промолчать, ведь Лавгуд была его студенткой. «Да, тебе не повезло», — протянул Долохов, провожая пленницу по коридорам Малфой Мэнора. Луна едва держалась на ногах, она совершенно потеряла чувство реальности и пространства в сыром подземелье и шаталась из стороны в сторону, щурясь от яркого света волшебных канделябров. Глаза отказывались привыкать, а тело не слушалось. Долохов что-то бубнил ей вслед, а второй пожиратель шел молча. «Жаль, ты мне нравилась, Лавгуд», — сказал он с усмешкой. «Но ничего, может, тебе повезет, и ты выживешь». Нравилась, Луна даже представить не могла, на кого сейчас похожа. Спутанные сальные волосы и грязная одежда. Всего пару раз в подземелье, где их содержали, приходили домовые эльфы и очищали их заклинаниями, но этого, конечно же, было недостаточно для поддержания личной гигиены. Она даже привыкла к пытке грязью, не пойми откуда бравшейся в камере, но ощущение неотмытости создавало определенный дискомфорт. Одна сережка в виде редиски потерялась еще во время нападения на Хогвартс-экспресс, а ожерелье из пробок разорвалось и осталось на память мистеру Элливандеру. Пожиратели смерти обсуждали что-то, но она не слушала. Слишком привыкла к тишине и тихим повествованиям мастера волшебных палочек. В голове стоял туман, Луна устала, еще и простыла, да так, что нос распух и покраснел, как и глаза. Всегда румяные щеки потеряли свой цвет. «Эй, глаза разуй!» — прикрикнул на нее, кажется, Эйвери, когда она споткнулась и ударилась о стену, а вернее, об огромный портрет, который даже не пискнул. Она не успела в деталях разглядеть нарисованное лицо, но отметила, что картина не двигалась, а женщина на ней была блондинкой. Нарцисса Малфой, судя по всему, картины не двигаются, если их натурщики еще живы. Как она догадалась, чье это поместье? Однажды, когда из подземелья забирали одного из особо буйных плененных, он крикнул что-то саркастичное про гостеприимство Люциуса Малфоя. Больше Луна не видела этого человека и прекрасно понимала, что с ним могло стать, но старалась отгонять эти мысли, иначе ее судьба могла показаться совсем незавидной. О чем говорил Долохов, она не имела понятия. Ему было жаль, но что конкретно? Ах, она совсем не вникала в смысл его фраз. После осторожного стука в дверь ввели пленную. Мерлин, Северус не мог поверить, что это Лавгуд. Вот почему темный лорд не узнал, вернее, не узнает ее. Заляпанное сажей осунувшееся лицо и спутанные волосы, свисающие на лоб. Совершенно болезненный вид. Всегда жизнерадостная Луна была похожа на чумазого черта, только вот глаза ее вовсе не горели огнем, она смотрела в пол. Складывалось впечатление, что ей все равно, что с ней будет. Люциус с отвращением посмотрел на пленницу, снова переживая за чистоту собственного дома. Вероятно, эльфы совсем забросили заключенных, стоит наказать их за это. Темный лорд даже не взглянул на Луну. Он стоял у окна и, будто бы не участвуя в процессе, сцепил руки за спиной, глядя в свое отражение. Судьба бедной девушки была ему неинтересна, интересен был лишь результат. «Снейп, приступай», — сухо произнес он, глядя на Северуса из отражения в стекле. Тот так хотел привлечь его внимание, но почему-то был уверен, что темный лорд не сможет ее узнать. Однако больше всего поражало молчание Луны и полное отсутствие сопротивления, словно она смирилась со своей участью, даже не зная ее. Это было похоже на то, что время само разводит их, будто не дает соприкоснуться возможным вариантам развития событий, оставляя только один единственный. Снейп и сам понимал, что ничего не сделает,

Все застыли и затаили дыхание. Луна, видимо, осмелела окончательно и посмотрела в глаза темному лорду. Северус вздрогнул всем телом. Он увидел, как подобие улыбки, наконец, слетело с его губ. Лорд замер, как и все остальные. Он смотрел на нее, и, казалось, что постепенно на змееподобном лице вырисовывается удивление. Снейп понял. Глаза. Лорд узнал ее, Мерлин узнал по глазам. Северус боялся того, что может случиться, и чего может не случиться. «Аврора», — голос темного лорда дрогнул. «Я не позволю ставить на себе эксперименты», — воскликнула Луна срывающимся голосом. В этот момент она размахнулась и со всей силы бросила пузырек об пол. Небьющиеся чары не использовались на зельях такой мощи, флакон разлетелся на множество осколков, а зелье взорвалось с такой силой, что барабанные перепонки Северуса едва выдержали. Серебристая пыль, переливающаяся голубыми, фиолетовыми и зелеными цветами, взвелась в воздух вокруг Луны и мерцала, подобно северному сиянию, а Ивери и Долохов только и успели, что отскочить в разные стороны. Девочка ошарашенно посмотрела вокруг себя и поняла, что совершила ужаснейшую ошибку. Снейп никогда не видел столько эмоций у Волдеморта. Это было неописуемо, он потрясенно смотрел на нее, затем сделал шаг вперед, но руки Луны уже становились прозрачными и мелькали, то исчезая, то появляясь. «Нет, Аврора!» — взревел Волдеморт и кинулся к оцепеневшей девушке, разглядывающей свое мелькающее тело. Она исчезала в тысячи маленьких кристаллов, искрящихся вокруг нее и поднимающихся выше. Последний взгляд Луны застыл в воздухе подобно неозвученному вопросу, когда темный лорд попытался ее схватить, но было уже поздно, он обнимал воздух. «Я займусь этим делом, Эмма», — заверил пожилую целительницу Аврор. «Я уже послал ее фотографии во Францию, Норвегию, Швейцарию и даже в Германию». Ответ не пришел, озабоченно поинтересовалась та. «Мерлин, девочка была в ужасном состоянии, Патрик, ты же понимаешь, что это может быть нападение. Ее подбросили прямо к крыльцу святого Мунга, словно что-то хотели этим сказать». Темнокожий Аврор вздохнул, в успокаивающем жесте взял руки жены в свои и внимательно взглянул в ее карие глаза. «Да, миссис Хейли всегда была доброй и заботливой женщиной, и сейчас она нашла новый объект для нескончаемой опеки. Ее опасения были не беспочвены, девушку действительно подбросили к больнице с множественными переломами, несколькими неглубокими порезами и травмой черепа, повлекшей за собой сильнейшие сотрясения мозга и потерю памяти. Она не помнила ничего, однако ее странный внешний вид мог навести на мысль о похищении. На ней были грязные сапоги, свитер и непонятного покроя брюки. Была ли это униформа пленницы, грязь на одежде и явное отсутствие гигиены? Возможно, ее пытали, тем более, в Британии, да и во всем мире то и дело происходили похищения людей. Никто не мог найти доказательств, но все были уверены, что тут замешан темный маг Гриндевальд. У Макглав шла чудовищная война, что, конечно же, сказалось на экономике магического мира. Нет, волшебники не голодали, но продовольствия было меньше, чем обычно. Волшебные щиты и чары не позволяли обнаруживать магические поселения и стратегически важные объекты. Министерство магии и Аврорат всеми силами пытались уберечь свой мир от беды и не раскрыть его существование. И все же, опасность существовала. Макглавское правительство еще в 41-м отказалось подписать договор о капитуляции с Германией, и с тех пор тяжелое положение только ухудшилось. Позднее Гитлеру сдалось несколько стран, однако все было не так плохо. Соединенное Королевство поддерживали Штаты. Самая страшная страна уже пережила, ведь с нападением на СССР в Англии практически прекратились бомбардировки. Теперь Гитлер вел войну против Советской России, бросая все силы на нее. Немецкие волшебники все как один открещивались от того, что творят маглы их страны, они всеми силами сторонились войны. Вот кому было тяжелее всех. Страна в стране, кто бы мог подумать. Война еще продолжалась, но со временем магическое население научилось существовать в ней, однако появилась группа волшебников, терроризирующих Британию в смутное время. Последователей Гриндевальда вычислить было трудно, а еще сложнее было понять их цели. Была ли эта девочка жертвой интересов темного волшебника, никто не знал. Вероятно, имел место быть шантаж, но и версию про несчастный случай также не отметали. Она англичанка, у нее нет акцента, Эмма, в крайнем случае, шотландка, я сомневаюсь, что ее узнают в других странах. Попытка не пытка, вздохнула женщина. Ты не думала, что она просто могла упасть с высоты? Ты сама говорила, что с таким характером травм этот вариант возможен. Взгляд целительницы изменился, она сложила руки на груди и сердито посмотрела в глаза мужу, тот уже пожалел о своих словах. «Патрик, я видела сама, как ее доставил эльф и испарился. Да и потом, мы с Дарой нашли следы очень сложной магии и даже частички какого-то зелья на ее одежде». Возмущалась она непонятливостью мужчины. «Вы зашли так далеко в своих подозрениях, что исследовали ее одежду. Мерлин, это так на тебя похоже», он попытался улыбнуться, но жена уже была не в духе. Девочка была сильно простужена, Патрик, и бледна, как туманная плесень. Ее явно где-то держали, и даже не думай мне перечить. Когда рот мужа приоткрылся для протестов, Эмма не дала сказать ему и слова. «Просто поищи ее родственников, может, кто-то узнает». Эмма покачала головой, глядя на мужа, который за время долгой супружеской жизни уже успел изучить свою жену и понимал, что когда из той льется поток назидательных речей, которым она научилась, воспитывая детей, лучше молчать. Дети давно выросли, и теперь мистер Хейли принимал удар на себя. «Целительница Хейли», — позвала молоденькая колдомедик, выглянувшая из палаты. Джина проснулась, сообщила она и снова скрылась за дверью. «Ты назвала пациентку, потерявшую память, именем нашей кошки?» Аврор в шоке уставился на жену. «Джина – это человеческое имя, и потом, оно ей понравилось. Ну, я предложила несколько вариантов. Да и вообще, какая разница?» Оправдывалась она. «Не называть же мне ее по порядковому номеру, как в психиатрическом отделении». Женщина немного раскраснелась из-за того, что ее подловили. «Что? Что ты на меня так смотришь?» Ей действительно понравилось это имя, оно ей что-то напомнило. Она даже захотела увидеть нашу кошку. Да Мерлин с ней, с кошкой, это абсолютно нормальное имя, тем более у нее есть другое, но она его не помнит. Патрик уже хохотал над забавными попытками жены оправдаться, но, как только он снова открыл рот, она вновь перебила его. «Все, мне пора работать, чего и тебе советую», — пригрозила Эмма и, перевязывая передник на медицинской мантии, отправилась к палате, но, дойдя до нее, остановилась и повернулась к мужу. «Вечером ко мне зайдет Фанни». Она обещала помощь со статьей в ежедневном пророке. Седой темнокожий мужчина улыбнулся еще шире. «Ты уже из прессы все решила, Эмма, прошло только 3 дня. Еще рано принимать такие серьезные меры». Миссис Хейли уперла руки на бока и вновь сердито посмотрела на мужа. «Ты представляешь, как сходят с ума ее родители? Патрик, представь себя на их месте, а если бы наш Бенджамин пропал? Типун тебе на язык, ведьма», шутливо сказал он. «Ладно, поговори с Фанни, может, ты и права». Целительница кивнула и скрылась в палате, а ее муж поспешил в Министерство магии, ведь обеденный перерыв уже закончился. «Как ты себя чувствуешь сегодня, дорогая?» Улыбаясь, спросила целительница и подошла к перебинтованной девушке, лежащей на кровати возле окна. Ох, это особо ее удивляло, воистину странное создание. Обычно пациенты с потерей памяти дезориентированы и нервозны, но она, ничего. «Все в порядке», были первые слова Джины, когда она пришла в себя, а улыбка странной переломанной девочки еще больше поразила. Немного печали в серых глазах, но, в целом, несмотря на переломы и неприятные ощущения от костероста, она выглядела чересчур спокойной. «Хорошо, миссис Хейли, Николас пообещал снять гипс с ног сегодня», поведала она и вновь улыбнулась. «Заживление проходит хорошо, кости срослись, но снимать повязку с головы пока повременим», сказала Эмма, разглядывая карту пациентки. «Ты уже приняла лекарство?» Она кивнула. «Миссис Хейли, вы ничего не узнали обо мне?» спросила Джина. Целительница прижала к груди медицинскую карту и с сожалением взглянула на девушку, чьи глаза, полные надежды, потухнут после ее ответа. «О, дорогая, я, к сожалению, ничего не узнала, совсем ничего, но мой муж уже занялся этим делом, и скоро, я думаю, мы найдем твоих родственников», она ободряюще улыбнулась. «И знаешь, сегодня вечером ко мне придет племянница, она работает помощником редактора одной из колонок в ежедневном пророке, возможно, ей удастся уговорить начальника написать о тебе в газете». «В ежедневном пророке» — сосредоточенная складка появилась меж бледных бровей девушки. «Джина, ты что-то вспомнила?» Едва ли не радостно воскликнула Эмма, но, к ее разочарованию, пациентка покачала головой из стороны в сторону. «Просто знакомое название, ведь эту газету наверняка знают все», — озвучила мысли она. «Конечно же, я должна была ее знать. Миссис Хейли, «А почему вы мне не даете зелье памяти?» Неожиданно перевела тему Джина. «Зелье памяти?» – непонимающе переспросила целительница. «Дорогая, я впервые слышу о нем. Ты ничего не путаешь?» И снова эта сосредоточенная складка меж бровей. Девушка подняла руку, на долю которой не досталось ранений, и обхватила виски пальцами. «Оно восстанавливает поврежденные участки мозга». «Не может быть», – пробормотала она. «Это странно, но я знаю, чувствую, что такое зелье точно существует». В этот момент медсестра, которая раскладывала лекарства по порциям, повернулась к ним. «Это зелье. Я слышала, что кто-то пытается изобрести нечто подобное, но пока что его нет», сказала Дора, еще больше озадачив несчастную пациентку. «Может, ты была как-то связана с его исследованиями?» «Нет, я уверена, что нет, просто помню об этом, как о чем-то само собой разумеющемся, как о ежедневном пророке», ответила Джина, тяжело вздыхая. «Хотя, может, я действительно была с этим как-то связана, однако вы сами сказали, что на вид мне 16-17 лет, и я просто не могла участвовать в изобретении зелий. Может, родственники?» И снова тупик, и снова ничего, лишь какие-то обрывки воспоминаний. Джина печально посмотрела на седовласую целительницу, которая за последние 3 дня не отходила от нее ни на шаг. Добрая миссис Хейли что-то нашла в ней и искренне соболезновала по поводу утерянной памяти, не дающей совсем никаких подсказок. Ежедневный пророк, зелье памяти, это не то, что она хотела бы вспомнить, но все же, этого зелья не существует. Быть может, в голове что-то помутилось и перепуталось. Она проснулась в больнице, и все, что узнала от миссис Хейли, ее принес домовик, на котором не было никаких знаков принадлежности к какому-либо роду. Потеря памяти не стерла ее ощущений. Что-то, что было там, за барьером, возобновилось и после пробуждения. Когда из уст целителей звучало слово «война», Джина невольно вздрагивала. Она чувствовала, что принесла с собой из прошлого, так она называла время до потери памяти, что-то очень плохое, что-то гадкое и липкое, а на деле сломанные ноги и правая рука, порезы и ушибы, а еще простуда, вот и все подсказки. Страшно подумать, что могло с ней случиться. «Отдыхай, Джина», как-то по-домашнему сказала Эмма. «Николас заглянет попозже». Захватив пустые бутылочки из-под восстанавливающих зелий, целительница покинула палату. В 7 часов вечера к ней придет Фанни, чтобы обговорить все детали статьи. На нее можно положиться. Альбус подозревал его во многих инцидентах, произошедших в Хогвартсе. Однако мальчик, любимый всеми профессорами, имел талант выпутываться из всего. Впрочем, профессор трансфигурации был уверен, однажды Том ответит за свои дела. С первой встречи в приюте юный Риддл напугал его своими словами. «Я особенный, я всегда знал это». Эта фраза была сказана с каким-то невероятным фанатизмом, и, несомненно, мальчик оказался очень одаренным студентом, вот только. Том Риддл внушал опасения Дамблдору. Это не было простым предчувствием, скорее, годы наблюдений сложили о нем определенное мнение. Слишком холоден и расчетлив, он всегда был словно на ступень выше своих сокурсников и друзей, те слушались его и считали своим лидером. Его, полукровного мальчишку из Макгловского приюта без денег и дома, а вот друзья его могли похвастаться своими звучными фамилиями, такими, как Розер, а также всемирно известные Блэки. Этот молодой человек умел притягивать к себе не только представителей факультета Слизерин, на котором учился сам, но и многих других студентов. Во многом Дамблдор подозревал его, и даже в происшествии с чудовищем из тайной комнаты в прошлом году. Можно было сказать с точной уверенностью, что открыл ее именно Том, что наводило на некие подозрения, но доказательств не было, да и не было доказательств тому, что тайная комната вообще была открыта. Ох, бедный Хагрид. Мальчику сломали палочку лишь за любовь к странным и опасным животным. Риддл ловко его подставил. Слежки как таковой не было, но Дамблдор за ним приглядывал, и сейчас стал свидетелем одной интересной сцены. «Уилкис, ты опять следила за мной?» Тон юноши был холоден, как лед, а иначе он и не разговаривал. «Мне очень интересно, что же тебе от меня надо?» Профессор не видел разговаривающих студентов, он слушал из-за угла. Девушка не собиралась идти на попятную. «Тебе, видимо, показалось, Риддл. Твоя мания величия набирает обороты», с презрительной усмешкой кинула она. «Поверь, земля не крутится вокруг одного тебя». Послышались шаги. Наверное, Том сократил между ними расстояние, это была своеобразная угроза. «Поверь, я слишком внимателен, чтобы не заметить, что ты протащилась за мной из кабинета до библиотеки, причем так, чтобы не попадаться мне на глаза. Его в чем-то подозревает не один Дамблдор, и профессор поражался, каким разным может быть Том. Его любили за безупречное воспитание и блестящий ум. Он умел находить подход к каждому и подстраиваться под любую ситуацию, весьма полезная слизеринская черта, но иногда Альбус становился свидетелем очень неприятного поведения Тома, и тот явно знал, что не безразличен гриффиндорскому декану. «Ха, Риддл, а вот это уже паранойя», – парировала девушка. «Боюсь, что библиотека – общественное место, и мне, к твоему глубочайшему сожалению, нет до тебя никакого дела. Слизеринцы никогда не говорят напрямую, изворачиваются и хитрят». Мисс Уилкис была не из робкого десятка, и ей явно не нравился Риддл. Она не пыталась выследить его с целью заполучить в свою коллекцию, ведь нет смысла оспаривать, что Том умел привлекать к себе внимание не только нужных ему людей, но и случайных зевак. Как замечал Дамблдор, никаких отношений с противоположным полом он не заводил, как будто Риддла вообще не интересовали молоденькие хорошенькие волшебницы. Он всегда был сам по себе, но, тем не менее, имел власть на Слизерине и, уж тем более, над слабым полом. «В таком случае, Уилкис, я иду заниматься в большой зал», — равнодушно заявил Том, специально называя Эвелин место. Будь она глупее, она последовала бы за ним, однако Риддл этими словами отрезал ей путь. Если она была умной, то Том превосходил ее, он даже не пытался от нее скрыться или обмануть, он просто пошел по названному пути, оставив Уилкис в коридоре без возможности слежки. «Профессор Дамблдор», — сказала она, обнаружив его за поворотом. «Мисс Уилкис, что вы делаете в коридоре во время занятий?» Не растерялся тот, заметив на лице девушки мимолетную тень паники, которая, если и была, то стерлась сразу после встречи с ним. Большие голубые глаза смотрели на него. Все же девочка была слизеринкой и не слишком-то жаловала гриффиндорского декана, но к ней стоит присмотреться, раз уж она подозревает в чем-то Тома. «Нас отпустила раньше профессор Миррисот», — отчиталась она равнодушно. «Я могу идти?» «Да, конечно, мисс Уилкис, и, прошу вас, будьте аккуратны», — намекнул он. Непроницаемое лицо студентки на миг приобрело окрас удивления, но она быстро собралась. «Понятия не имею, о чем вы, профессор Дамблдор». Она прошла мимо него в сторону лестниц, и только когда грива ее пушистых светлых волос скрылась из виду, профессор тяжело вздохнул. «Уилкис играет с огнем. Риддл слишком опасен, с ним шутки плохи». И хотя она, наблюдавшая за Томом, была очень осторожна, ее заметили, это наводит на мысль, что тот все же что-то скрывает, ожидая подвоха. Профессор трансфигурации побрел в сторону учительской, ожидая приятное времяпрепровождение во время неожиданного окна между уроками за чашечкой зеленого чая и леденцами. Ученики Хаффлпаффа были просто не в состоянии прийти на урок. Половина из них отмывалась от гноя Бубантюбера, канистру с которым случайно взорвали на гербологии двое шалопаев, решивших устроить дуэль. Им, конечно, придется отбывать наказание у школьного смотрителя очень долго. В уютной комнате с бордовыми шторами, несколькими креслами и мягкими диванами, возле которых стояли плетеные столики, было всего двое: Галатея Миррисот, преподающая в Хогвартсизате, и мужчина в строгих прямоугольных очках, Джеймс Маккаллок, астроном. Они сидели возле камина, попивая ароматный чай из фарфоровых чашек с голубым узором, и что-то оживленно обсуждали. Уроки у Маккаллога во втором семестре обычно проходили ранним утром, когда еще можно было разглядеть созвездия и планеты на темном небе, а Галатея, кажется, действительно отпустила слизеринцев и ревенкловцев. «Альбус, у вас окно?» — поинтересовалась Миррисот, согревая руки о кружку. «Странно вас видеть в такое время здесь». Профессор улыбнулся пожилой женщине, с которой был всегда в дружеских отношениях. «Да, благодаря инциденту на уроке у Валериуса я могу немного передохнуть». Он занял место рядом с Джеймсом, который уткнулся в газету. «Вы не против, если я присоединюсь?» Скорее констатировал, чем спросил Дамблдор, наколдовывая себе чашку. «О, конечно, конечно», — заулыбалась волшебница, наливая вновь пришедшему горячего чая. «Вы слышали, что сделал Эсквайр на зельях? Происшествие у Валериуса и рядом не стояло. Да уж, Гораций еще долго не отойдет от этого. Однако, надо сказать, благодаря этому мальчик получил путевку в клуб слизней. Отменно сваренный напиток живой смерти. Мало кому удавалось с первого раза, припоминал Альбус. Жаль, что юный зельевар слегка неуклюж. Это самое плохое качество для зельевара, не отрываясь от газеты, произнес Маккаллок. Что вы с таким интересом рассматриваете, Джеймс? Спросил Альбус, заглядывая в газету коллеги. Пророк в кои-то веки написал что-то стоящее для вас, это замечание было к месту, так как Маккаллок вообще никогда не читал газет, всегда узнавал новости от коллег за завтраком, а в роли бульварных строк предпочитал «Пояс Ориона», еженедельное издание по астрономии, однако сегодня он изменил своей привычке. Джеймса не было на завтраке, посмеиваясь, сказала Галатея и отпила из чашки малиновый чай. «Неужели?» – подхватил Альбус, который и сам сегодня его пропустил. «Это что-то новенькое, чтобы Джеймс пропустил самый важный прием пищи. Я все еще здесь», — напомнил о себе тот, подняв чашку кверху. Дамблдор и Мерисот не сдержали смеха. Они всегда находили повод для хорошего настроения. Ни для кого не было секретом, что два пожилых профессора не прочь иногда пропустить по стаканчику медовухи в компании друг друга и обсудить что-то по работе или же просто поболтать о том о сём. Ох, и бывают же случаи, задумчиво сказал профессор астрономии, переворачивая газетный лист. Это были, скорее, мысли вслух. Что произошло? Опять пишут про Гитлера, поинтересовался Дамблдор, пробуя на вкус восхитительный малиновый чай. Боюсь, что нам не понять мотивов этой странной войны. Джеймс, наконец, отвлекся от чтения, теряя интерес к новой статье, и позволил Галатее снова наполнить свою чашку. «Нет, на этот раз этот фанатик ни при чем», — поведал он. «Вы не читали сегодняшнюю газету, Альбус?» «Увы, у меня не было на это времени». Пивс устроил потоп перед портретом полной дамы, и мы со старостами убирали его последствия. Что-то он совсем распоясался. «Так что там со статьей?» — спросил Альбус, перебивая самого себя. «Всего лишь заметка». Джеймс перелистнул страницу обратно и начал читать вслух. «Во вторник в больницу имени Святого Мунга поступила пациентка с множественными переломами и ранениями. Из-за серьезной черепно-мозговой травмы она потеряла память. Тех, кто знает ее и имеет какую-либо информацию, просим обратиться в редакцию ежедневного пророка в отдел срочных новостей к помощнику редактора Фанни Мейл или в больницу Святого Мунга к заведующей отделением травматрукотворных предметов Эмми Хейли. Мы надеемся на ваш отклик, так как Джина, как окрестили ее колдомедики, не может вспомнить даже своего имени». Джеймс закончил чтение и взглянул на Альбуса. «Бедная девочка», — вздохнул тот, — «должно быть, тяжело ничего не помнить. Чем же тебя заинтересовала эта статья, Джеймс?» «Джеймс всегда родил за серых и убогих», — снова ответила за него профессор Зати, на которую коллега взглянул недовольно. «Галатея, я, конечно, ценю твою заботу о моих голосовых связках, но я вполне могу сам отвечать. Ну вот, ты переживаешь о других, но не позволяешь заботиться о себе», — она подмигнула ему, вызвав еще один сердитый взгляд. «Могу я взглянуть?» — попросил Альбус, притягивая к себе газету, пока между коллегами происходила дружеская перепалка. С небольшой круглой фотографии на него смотрела юная девушка, неуверенная, но отнюдь не запуганная. На голове повязка, скрывающая лоб и волосы, но из-за плеча можно было разглядеть несколько светлых прядей. Больничная пижама была ей немного великовата, а забинтованная рука еще больше заставляла приковывать к пациентке сочувствующие взгляды. Дамблдор смотрел на нее очень внимательно, разглядывая каждую деталь. «Альбус, будешь еще чаю?» Но предложение было проигнорировано. Дамблдор не мог сказать, что так сильно его заинтересовало в юной несчастной. Это было что-то интуитивное, что-то невероятное. Ее скулы и огромные глаза, а еще неуверенная попытка улыбнуться в объектив. Поначалу сходство казалось мимолетным, но, продолжая вглядываться в фото, Альбус все больше уходил в размышления. Различий тоже было много. Неправдоподобно, немыслимо, нонсенс, девочка старше, чем должна быть, но сердце подсказывало, что это может быть именно она. «Альбус», — переспросила Мерисот, — «ты что, знаешь ее?» Но он молчал, словно выпал из реальности, продолжая мысленный диалог с самим собой. Дамблдор просто поднялся с кресла и, не отрывая взгляда от фотографии девушки, сказал: «Галатея, прошу, передай Армандо, что мне нужно срочно отбыть по важному делу. Альбус, говори, что случилось, немедленно». В профессорском тоне напирала Мерисот, когда ничего не замечающий Дамблдор уже проделал путь до двери. «Я должен это проверить», — отрешенно сказал он, коснувшись ручки двери, но, наконец, словно придя в себя, он обратил внимание на удивленных коллег. «Галатея, Джеймс, прошу меня простить, но это не терпит отлагательств. А как же занятия?» Но Дамблдор уже вышел за дверь, оставив коллег в недоумении. Ему срочно нужно было увидеться с братом Моргана, Аврора и Ариана. «Целительница Хейли скоро вас примет», сообщила пухлая розовощекая волшебница, не поднимая взгляда. Огромная стопка медицинских документов возвышалась по правую руку от нее, а перо порхало над очередной историей болезни. Бумажной волокиты, как и больных, во время войны прибавилось, и она не обращала внимания на посетителей, подошедших к ее столу за очередной справкой, а лишь сухо отвечала на вопросы. Альбус вернулся обратно к брату, который с опасением смотрел на сидящего через стул волшебника, покрытого карбункулами и коричневой слизью. Бедолага ютился в самом углу, чтобы не смущать посетителей своим недугом, а ожидающие приема больные поглядывали в его сторону со смесью жалости и отвращения. Помимо всего, от несчастного исходила трупная вонь. «Говорю тебе, это глупая затея, Альбус», — недовольно проворчал Аберфорд, сложив руки на груди, явная поза отторжения. Он и так никогда не был с братом в хороших отношениях. «Нам стоит уйти, чтобы не давать девочке повода на ложную надежду». Старший Дамблдор улыбнулся. «Почему ты так уверен, что это не она?» Альбус огляделся по сторонам в поисках любопытных свидетелей разговора, но на них никто не обращал внимания. Поблизости находилась лишь старенькая волшебница, одна из тех, кто избыток свободного времени и энтузиазма направляет на дружеские визиты к как можно большему количеству лекарей. «Неужели ты забыл, как исчезла Моргана?» К концу фразы он понизил голос до шепота. «Это нелепо, прошло только 7 лет, Авроре тогда не было и 4, возразил Аберфорд. «Неужели ты не смог отличить 11-летнюю девочку от 17-летней, Альбус? Кто здесь мистер Бойль?» Целительница с картой в руках обвела взглядом 6 присутствующих в приемном отделении, найдя пациента, неуверенно поднявшего руку, на мгновение поморщилась. «Идите за мной», — скомандовала она и, развернувшись, пошла по коридору в сторону лестниц. Братья проводили взглядом вскочившего с места волшебника, покрытого карбункулами, и вернулись к разговору. Она могла вернуться так же, как внезапно исчезла, стал убеждать Альбус. «Со временем шутки плохи. Это звучит неправдоподобно», — открестился Аберфорд. «Не понимаю, зачем ты втягиваешь меня в это?» Альбус внимательно взглянул в серые глаза своего брата, словно искал в них поддержки. Та самая фирменная улыбка на его лице неизменно раздражала Аберфорда вот уже долгие десятилетия. «Неужели тебе не интересно? Она может быть твоей внучкой. Серые глаза могут быть у кого угодно, Альбус», — ворчливо отозвался брат, прекрасно понимая, о чем ему втолковывают. «И не смей сравнивать ее с Арианой», — еще больше сердился Аберфорд. Он до сих пор не простил Альбусу смерти младшей сестры, но не мог не заметить, что девушка не просто отдаленно напоминает ее, а действительно является практически точной копией погибшей много лет назад Арианы. Как насчет носа и скул? Даже взгляд, она очень похожа на Моргану. Альбус вовсе не сердился на него, но нужно было определенное давление, поэтому он проигнорировал замечание о погибшей Ариане, стараясь ставить в пример не ее, а дочь Аберфорда. «Альбус, твои доводы притянуты за уши», — возмутился тот. «Еще немного, и он просто встанет и уйдет. Не заставляй меня их сравнивать, ты и сам прекрасно видишь», — спокойно констатировал Альбус, поглядывая на открытую дверь в коридор первого этажа. Он не ждал понимания от брата, но стремился ускорить встречу с девушкой, чтобы доказать Аберфорду свою правоту. «И потом, разве ты не помнишь, что еще в детстве она так сильно ее напоминала?» В проеме появился молодой мужчина в медицинской мантии и с колпаком на голове, скрывающим рыжеватые волосы. Как и остальные колдомедики, он пристально оглядел ожидающих приема волшебников, но не проронил ни слова. Он безошибочно нашел тех, кто ему нужен. Альбус встал с неудобного деревянного стула и протянул руку подошедшему магу. «Мистер Дамблдор», мужчина пожал руку одному волшебнику и повернулся к насупившемуся Аберфорду. «И мистер Дамблдор», младший брат неохотно ответил на рукопожатие сияющего улыбкой колдомедика. «Меня зовут Николас Уэртли, можно просто Николас, я лечащий врач девочки». «О, наконец-то мы вас нашли, точнее, вы, Джину. Пойдемте со мной». Он предложил братьям пройти в коридор первыми и продолжил разговор. «Ее подбросили к нам неделю назад. Мы уж думали, что никто и не придет. Однако статья в пророке оказалась куда более действенной, чем помощь Аврората. Вы же прочли объявление в газете? Подбросили?» перебил Альбус, игнорируя вопрос. «Да, простите, вы же всего не знаете». Целитель замедлил ход, чтобы успеть рассказать историю, ведь до нужной палаты оставалось всего несколько футов. «Джину, с вашего позволения буду называть ее так, мы привыкли», подбросили к порогу святого Мунга, то есть ее доставил домовой эльф. Целительница Хейли, бывшая очевидицей, не смогла разглядеть на нем знаков принадлежности к какому-либо роду. Альбус остановился. На его лице читалось выражение сосредоточенности. «Николас, что вы еще знаете?» «О, всего крупицы. На ней была странная униформа. Мы полагаем, что она могла быть пленницей», Калдомедик говорил не слишком уверенно, стараясь не вводить Дамблдора в заблуждение домыслами. На одежде были обнаружены следы ингредиентов какого-то зелья. Белладонны, селитра и кусочки кожи бумсланга. Похоже, что целитель сам не понимал, о чем говорит. «Это странно, белладонна используется в приготовлении сонных зелий и некоторых ядов. Селитра вообще нужна только для проявления колдографии, а кожа бумсланга для оборотного зелья», задумчиво завершил старший Дамблдор. Он снял очки и протер их от ткань зимней мантии, висевшей на сгибе локтя. «В этом нет никакого смысла. И если имелись другие следы, они, скорее всего, испарились. Никакого зелья, содержащего три оставшихся на одежде ингредиента, не существует. Может, зелий было несколько?» Неожиданно вступил в разговор Аберфорд. «Это наводит на мысль, что над девочкой проводили эксперименты. Мы об этом тоже думали», на выдохе произнес Николас. «Еще мы обнаружили следы чар, но думаем, что это эльфийская магия, хотя есть вероятность, что магия использовалась в зелье. В любом случае, все это очень странно». Волосы были расчесаны и аккуратными прядями спускались по плечам. Миссис Хейли позаботилась о ее внешнем виде перед встречей с возможными родственниками. Повязку с головы сняли сегодня утром, и чувствовала Джина себя хорошо. Пациентка искренне надеялась, что узнает посетителей, и не могла скрыть предательского волнения. Совсем скоро она узнает, кто она на самом деле и, возможно, вспомнит свою жизнь. «Не волнуйся, Джина», — приободрила ее целительница, положив ладонь на плечо девушки. «В любом случае, они узнали тебя, а память может вернуться, когда ты попадешь в привычную для тебя среду». Джина взглянула на нее с благодарностью. «Вы так добры ко мне, миссис Хейли, я не знаю, что бы я делала, если бы не вы», — с улыбкой произнесла она. «О, дорогая, обязательно нашлась бы другая такая миссис Хейли», — пошутила она. «Все будет хорошо, не переживай». «Так, все, я не боюсь», — забавно и смело добавила Джина, сжав ткань покрывала, вставать ей пока запрещали. Эмма улыбнулась в ответ трогательной и храброй девушке. Она прикипела к ней всей душой. Все-таки не каждый день в больницу поступают такие пациенты. А Джина была доброй, действительно доброй. В ее больших серых глазах не было ни капли иных эмоций. Чистота взгляда еще в первый день поразила пожилую целительницу. Дело было даже не в потере памяти, а в восприятии окружающего мира и поразительной энергетике девочки. «Что-то Николас задерживается», – произнесла Эмма. Затем подошла к двери и выглянула в коридор. Джина посмотрела на прикроватную тумбочку, на которой стоял аккуратный букетик наколдованной мимозы. Палата сверкала чистотой, и ей каждый день приносили сладости и еще чего-нибудь вкусненького. Все отделение травмат рукотворных предметов носилось с ней, как с маленьким потерянным ребенком. К ней часто заходили совершенно незнакомые целители и беседовали подолгу. Жалость – это не то, что порождало такое отношение. Нет, Джина действительно нравилась всем без исключения, даже ворчливой, старой как мир заведующей терапевтического отделения, которая никогда не церемонилась с пациентами. И ее сердце оттаяло при виде белокурой девочки с амнезией. Целительница обнаружила Николаса, беседующего в коридоре с двумя волшебниками. У одного была гордая осанка и слегка тронутые сединой темные волосы. Как полная противоположность ему, второй был сутулый и одет небрежно, а его шевелюра пока не собирались сидеть. Женщина вышла к ним и поздоровалась. «Она готова к встрече с вами», сказала миссис Хейли, оглядывая опрятного пожилого мужчину и его спутника, выражение лица которого намекало, что маг вовсе не рад находиться здесь. «А кем вы приходитесь к Джине?» Альбус взглянул на брата, тот выглядел совсем отчужденно. Нет, он не был черствым сухарем, просто не мог поверить в происходящее. «Джина», называя это имя, Альбус добродушно усмехнулся, «родная внучка моего брата», — завершил он, глядя в глаза целительницы. «А может быть и нет, проворчал Аберфорд недовольно. Эмма нахмурилась и довольно строго оглядела волшебников. «Вы, что, не знаете еще, она ли это?» Пораженно сказала женщина, начиная сердиться. «Я не понимаю, как вы могли не узнать ее по фотографии. Нет, я не пущу вас к Джине, пока вы все не объясните». Настроение Эммы переменилось моментально. Расправив плечи, целительница Хейли перегородила собой путь, словно груда камней. Ее недовольный взгляд буравил волшебников. Альбус старался поменьше раздражать брата и уж тем более временную опекуншу девочки. Он сделал шаг на сближение, но целительница подняла бровь вверх. Этого жеста было достаточно, чтобы предостеречь его от неверных движений. «Миссис Хейли, я прошу вас не делать поспешных выводов, мы сейчас все объясним, но только наедине». Альбус многозначительно посмотрел на Николаса, который не собирался двигаться с места, а добродушное выражение лица колдомедика превратилось в непроницаемую маску. «Я вас очень прошу, не думаю, что эта история окажется такой уж интересной, но, на всякий случай, мы не хотим огласки». Эмма недоверчиво смотрела на волшебника. Николас всем своим видом показывал, что не оставит ее наедине с посторонними. «Полагаюсь на вашу врачебную этику, если угодно», — со всей серьезностью продолжил Альбус. «Мы склонны доверить сведения только вам, миссис Хейли, но я лечащий врач Джины», — возмущенно перебил Уэртли. Можно было счесть эту агрессию проявлением нездорового любопытства, однако с точки зрения той самой врачебной этики Уэртли был прав. Целительница уже остыла от первой вспышки недовольства. Она была главной после заведующей в этом отделении и имела право принимать решения, хотя была совершенно не готова к такому повороту событий. «Пройдите за мной», — все еще настороженно попросила она. «Но, целительница Хейли, Николас, иди к Джине, скажи, что мы сейчас подойдем. Иди уже», — скомандовала она, когда Уэртли снова собрался возразить. Молодой целитель взял себя в руки и, напоследок кинув недоверчивый взгляд на наглых пожилых мужчин, скрылся в палате. Эмма проводила посетителей в свой кабинет, профессиональную безликость которого разбавляла лишь рамка с небольшой семейной колдографией на стене возле календаря, открытого на феврале. Несмотря на сезон, форточка в кабинете была открыта, но не пропускала холодный воздух внутрь, лишь слегка проветривала помещение. Женщина волшебной палочкой удалила круги от чая на письменном столе, а заодно и кружку с остывшим напитком, и жестом пригласила гостей присесть на стулья напротив. Аберфорд помедлил. Если бы не его реплика, то не пришлось бы устраивать этот разговор, отнимающий время. «Итак, я вас слушаю», — сказала она, сложив руки на столе замком и приняв официальный облик. Что неудивительно, ее взгляд был прикован к Аберфорду, который приходился Джине дедушкой, если, конечно, это так. Аберфорд недовольно смотрел в ответ. Он даже не снял свой полушубок, надеясь поскорее уйти из больницы. То, что говорит Альбус, полная ерунда и околесица, и как он мог позволить ему втянуть себя в эту сомнительную авантюру. Альбус же, наоборот, по обыкновению был собран и спокоен. Он потянулся к нагрудному карману жилетки, извлек оттуда небольшой снимок и положил на стол перед целительницей. Ее взгляд из мягкого и доброго превратился в холодный, скептичный, что совсем не шло миссис Хейли. Мимические морщинки, присущие только добрым людям, разгладились, но все равно были заметны и не сочетались с равнодушным строгим образом, которым она неумело пользовалась. Это Аврора в 3 года, ее последняя фотография, прежде чем девочка исчезла. Дамблдор был превосходным оратором, он с легкостью убеждал людей в своей правоте и очень редко врал, но сейчас правда была совсем неуместна. Картина истории, которую он собирался поведать, была сильно приукрашена, но в принципе напоминала о сути настоящих событий, однако за умолчанием многих моментов, например, промежутка времени, который никак не сочетался с возрастом Джины. Разговор занял около получаса, а целительница все не верила. Она, вероятно, могла придумать себе множество вариантов, зачем этим двум волшебникам, а точнее, конкретно этому понадобилась какая-то потерявшая память девочка. Дамблдор лгал мастерски, так, что не оставалось и сомнений в его словах. Эмма разглядывала фотографию с недоверием. Дети меняются, особенно такие маленькие, но, несомненно, их Аврора была похожа на Джину. Те же белые волосы и светлые глаза, фотографии не умели передавать цвет, а вот ее мать, держащая ребенка на руках, могла быть родственницей Джины. Схож был овал лица и нос, возможно, что-то во взгляде. Однако цвет волос и разрез глаз, которые были такими же серыми, как и у Аберфорта и Джины, не давали повода для сравнения. У нас, к сожалению, не сохранилось документов, миссис Хейли, завершил рассказ Альбус, подходя к главной теме. Мать очень переживала исчезновение маленькой Авроры, и это сильно сказалось на ее здоровье. Она таяла на глазах. Альбус снова сделал многозначительную паузу. Отец бросил высокий пост в министерстве и уехал из страны после гибели Морганы. И я надеюсь, что вы не придадите эту трагедию огласке. Это слишком личное. И потом, прессе были предоставлены совершенно другие факты гибели Морганы и исчезновения Авроры. Взгляд женщины стал мягче, но она все еще не верила. Это невероятно, и я не могу вам поверить, мистер Дамблдор, но я вижу, что вы не желаете Джинни зла, произнесла она, пытаясь прочитать обратное в глазах собеседника, своеобразная игра. Но как так получилось, что Аврора исчезла, что с ней могло произойти? Боюсь, что мы этого не знаем, грустно вздохнул Дамблдор для образа. Вероятно, ее похитили, но могло произойти все, что угодно. Вы сами предположили, что ее держали в заточении. Ангус, ее отец, был очень влиятельным человеком в магической Британии, предполагать можно многое. Звучит правдиво, но, мистер Дамблдор, где гарантии, что с Джиной ничего не случится? Дамблдор лукаво взглянул на волшебницу. Складывалось впечатление, что они вдвоем находились в кабинете, а Аберфорд здесь был мебелью. Младшему брату не очень-то нравилась ложь, но он понимал, что иначе нельзя. Альбус не имел привычки лгать так много. Я полагаю, что вы не читали такие журналы, как «Трансфигурация сегодня» и «Практика зельеварения». После этих слов Альбуса Аберфорд едва заметно усмехнулся. Пускай это не было хвастовством, а попыткой подтвердить значимость своей личности, чтобы втереться в доверие, ему явно не нравился такой подход брата к делу. По неизменившемуся взгляду целительницы старший Дамблдор понял, что название журналов, в которых частенько печатались его статьи, Хейли ни о чем не говорят. Что ж, попытался он зайти с другой стороны. Я являюсь профессором трансфигурации в школе чародейства и волшебства Хогвартс, а также заместителем директора, миссис Хейли. Возможно, рекомендательное письмо от директора сможет как-то уладить. Постойте, профессором трансфигурации в Хогвартсе. Неожиданно перебила волшебница и внимательно взглянула на собеседника. Она открыла ящик своего стола и, поискав в документах, неожиданно извлекла оттуда медицинскую энциклопедию в новенькой обложке. Порывшись в ней, она, наконец, открыла нужную страницу и внимательно вгляделась в фото, а затем перевела взгляд на Альбуса. «Вы, Альбус Дамблдор, изобретатель 11 способов использования драконьей крови, 5 из которых в медицинских целях. Как же я раньше не поняла, ведь знакомая фамилия». Аберфорд закатил глаза и хлопнул по коленям ладонями. «Так и знал, что ты не сможешь без хвастовства», — недовольно проговорил он. Целительница улыбнулась, наконец-то в ее карих глазах появилось тепло и доверие, даже показалось, что в небольшом кабинете подскочила температура от такой перемены настроения. «Что ж вы сразу не сказали?» — смущенно заулыбалась она. «Разве это могло бы что-то изменить?» — усмехнулся Альбус, но он явно лукавил. «Я просто хотел сказать, что с девочкой все будет в порядке. Я вовсе не проходимец, и ей, полагаю, будет лучше всего находиться в Хогвартсе или в Хагсмиде, рядом со своим дедушкой, там, где ей и место. А ваш Бенджамин был блестящим студентом, таких не зря берут в Рейвенкла», перевел тему он, поглядывая на фото в рамке. «И еще талантливым спортсменом, наша гриффиндорская команда натерпелась от него в свое время. Они уже выходили из кабинета, беседа перетекла в дружеское русло и приняла неформальный оттенок. Эмма была хорошей женщиной, но, несмотря на это, ее оказалось легко ввести в заблуждение, чем могли бы воспользоваться действительно плохие люди». Целительница не заметила, как форточка в ее кабинете бесшумно захлопнулась, когда они, наконец, покинули кабинет, чтобы встретиться с Джиной. Николас шокированно смотрел на то, как целительница Хейли идет по коридору прямо к палате и улыбается во все 32 зуба, впрочем, как и следовавший за ней старший Дамблдор. А вот младший был все так же угрюм и недоволен. В голову целителя пришли не очень хорошие мысли. «А вдруг Эмму заколдовали?» «Проходите, проходите», — гостеприимно произнесла женщина, пропуская в палату двух мужчин. Николас недовольно взглянул на нее и потребовал объяснений. «И как прикажете это понимать?» — ровным тоном спросил он. «Секунду назад вы закрывали собой вход в палату, а теперь готовы расстелить перед ними ковровую дорожку. Николас, все в порядке, и как я раньше не узнала профессора Дамблдора, возмутилась она от самой себя. У Уэртли еще повезло, что она не осекла его на довольно грубом обращении к старшему по званию. Ох, Бенджамин целых 10 лет назад закончил Хогвартс, а ты почему не сказал мне, кто он такой? Искренне удивлялась она. Я учился в Шармбатоне, не меняя интонаций, ответил мужчина. Он не пошел за целительницей в палату. Она закрыла дверь прямо перед его носом, ясно давая понять, что не стоит лезть. Уэртли нервно сжал кулаки и отправился в сторону приемного отделения, по дороге случайно толкнув одну из медсестер. Девушка уронила папки, что несла в руках, но Николас и не подумал остановиться, чтобы ей помочь, и даже не извинился. В палате меж тем происходила немая сцена. Джин рассматривала посетителей, а они давали ей возможность прийти в себя и не торопили. Она не хмурилась, пытаясь что-то разыскать в своей памяти. Напротив, ее лицо было гладким и не выражало никаких эмоций. Аберфорд старался вообще не обращать внимания на пациентку, но это, скорее, было признаком удивления, которое было сложно скрыть. Одно дело увидеть фотографию, а другое – живьем. Без сомнений, она походила на Ариану очень сильно. Те же светлые волосы и серые глаза, брови, нос, скулы – все до мелочей. «Меня зовут Альбус Дамблдор, а это мой брат и твой дедушка Аберфорд», – представился, наконец, волшебник. «Я не уверена, но, кажется, я вас знаю». Она искала подтверждение в глазах Альбуса, а Аберфорд был совсем недоволен ее словами. «Ты не можешь нас знать», — честно сказал Альбус, не давая повода целительнице вновь искать возможность их прогнать. «Тебе было всего 3, когда ты пропала». Она удивленно уставилась на миссис Хейли в поисках защиты и понимания. Конечно же, Эмма сразу поспешила к ней и, присев на краешек кровати, взяла ее руку в свои. «А что же я делала остальное время?» — пораженно спросила белокурая девушка. «Почему я ничего не помню? Тогда кто вы, и почему я вас действительно откуда-то знаю?» Голос становился беспокойным, Эмма чувствовала, как подрагивает рука Джины. Возможно, впервые за время, проведенное в неведении в больнице, девушка испугалась, и испугалась очень сильно. Она пораженно смотрела на посетителей, стараясь унять дрожь. «Тебе было всего 3, когда ты пропала», слова эхом отдавались в голове. «Неужели, как и предполагали целители, она находилась в плену так долго?» Но пленникам вряд ли дают образование, а ведь она знала многие науки, например, зельеварение, она знала составы некоторых зелий, которые ей давали в больнице. Джина впервые ощутила, как по щеке скатилась слеза. Она так надеялась, так ждала, что к ней кто-то придет, но это было удивительно несправедливо, узнать, что она пропала так давно. Может, сознание просто дорисовало картину двух пожилых мужчин, стоящих посреди палаты, и она вовсе не знает их, тогда что же это? «Тише, Джина», стала успокаивать ее Эмма, поглаживая по плечу. Целительница повернулась в сторону Дамблдоров, которые спокойно смотрели на первую в новой жизни истерику девушки. «Может, не стоит сразу переходить к сути? Полагаю, миссис Хейли, прошу, зовите меня просто Эмма», сказала она доверчиво. «Эмма», просмаковал имя Альбус, «я думаю, что ничего утаивать не стоит». Целительница посмотрела в глаза девочки, из которых больше не лились отчаянные слезы, она погладила ее по голове и убедилась, что истерик не предвещается. Джина была сильной. «Мне кажется, что я видела вас раньше», продолжила девушка гнуть свое, «но, вы словно помолодели», заключила она, глядя в глаза Альбуса. Старший Дамблдор улыбнулся, широко и многозначительно взглянув на Аберфорта. «Не надо», — сказал его брат, предостерегая от слов. «Я же тебе говорил». «Итак», — продолжил Альбус, вовсе не собираясь выдавать свои секреты, «тебя зовут Аврора Уинтер. Но откуда вы знаете? Вы же видели меня в 3 года в последний раз, если это вообще была я», — перебила Джина после краткого описания Авроры Уинтер. «Она, кажется, совсем не хотела сближаться с 2 странными волшебниками». Альбус понимал ее здравое любопытство и поэтому постарался быстрее избавить от дискомфорта и привести к доверию. Его рука потянулась к нагрудному карману, но фотокарточки там не обнаружилось. Он стал шарить по остальным, но безрезультатно. «Мерлин, я растяпа», — сетовал он. «Я, кажется, забыл фотографию в вашем кабинете, Эмма, не могли бы вы ее призвать?» Целительница достала из кармана белой мантии волшебную палочку и направила на окно, которое распахнулось, впуская в палату поток свежего зимнего воздуха. «Акция фотография», — произнесла она уверенно. Секунда-другая, но ничего не происходило. Хейли вопросительно уставилась на свою волшебную палочку и задумчиво сказала: «Странно, но я не закрывала форточку. Ох уж эти больничные эльфы!» Внезапно начала сварливо ругаться она. «Мистер Дамблдор, о, пожалуйста, просто Альбус», — добродушно сказал тот, даря в ответ еще одну улыбку. «Я понимаю ваше беспокойство, но за минуту, что вас не будет, ничего не случится. Конечно, если вы возражаете, Эмма, мы можем выйти». Но, на удивление, целительница обратилась не к ним, а к Джинни и, не успев озвучить вопрос, получила неожиданный ответ. «Миссис Хейли, за минуту со мной действительно ничего не случится, и потом, снаружи много людей, а на больнице антиоперационный щит», — заверила колдомедика Джина. «Что ж, Альбус, я на секунду», — сказала целительница и прошла мимо них за дверь. «Вы ведь нарочно хотели остаться со мной наедине», — произнесла Джина, внимательно глядя в лукавые глаза Альбуса, но потом неожиданно перевела взгляд на его брата. «А почему вы молчите? За все время, проведенное в палате, я слышала от вас только два слова, непонятные, но явно что-то означающие», — завершила она и сложила руки на груди, приготовившись слушать рассказ. Дамблдор и представить не мог, что девочка окажется столь проницательной. Он прекрасно понимал, что у него мало времени на разговор с ней до того, как вернется Эмма, поэтому не стал растягивать свою речь. «Могу я называть тебя Джиной?» — поинтересовался он и получил кивок в ответ. Она внимательно следила за каждым его жестом. «Джина, мой брат не верит, что ты можешь быть Авророй, но я могу сказать точно, что я не ошибся. Ты действительно знаешь меня и Аберфорта, но только ты знаешь нас старше, чем мы есть сейчас». Он видел, как большие серые глаза округляются от удивления и непонимания. «Не перебивай, у нас мало времени. Я не говорил целительнице Хейли самого важного, потому что то, чем занималась твоя мать в прошлом, является незаконным. Мы не хотим, чтобы всплыла эта информация. Ты прибыла из будущего, но...» «Подожди», — перебил ее Альбус. «Ты можешь не верить, но у меня есть одна интересная история для тебя», — продолжал он. «Ты выдаешь тайны нашей семьи незнакомой девочке». «Замолчи, Аберфорд», — довольно резко попросил Альбус, не отрывая взгляда от Джины. «Я не говорил всей правды Эмме и не скажу этого, когда она войдет в эту дверь. Прошу, не верь моим словам о своей жизни. Дамблдор еще никогда не говорил так емко и быстро. Если ты пойдешь с нами, то дашь себе возможность узнать правду о том, что же на самом деле с тобой произошло. Запомни, этого никто не должен знать. Я вас не понимаю».